А все же ты чувствуешь? Впервые за последние минуты глаза их встретились и сказали все то, чего сами они сказать не могли. «Ну, Дик, не надо, прошу тебя. Это можно было раньше, когда мы здоровались по утрам, но теперь ведь все совсем по-другому». Мемека глядел на них, держась на почтительном расстоянии. Он частенько видывал, как эти двое, которых он считал своей собственностью, ссорились между собой, но ни разу еще не видел, чтоб они целовались. Желтый маг оказался сообразительней и одобрительно кивнул головкой. Поцелуй в обычном смысле слова не удался. Но ведь поцелуй этот был первым, которым они обменялись, если не считать тех, которыми они обменивались по обычаю, и потому он открыл им новые, неизведанные миры. И каждый из этих миров был так прекрасен, что они забыли о всех прочих мирах, а в особенности о том, к какому времени нужно вовремя возвращаться к чаю, и сидели неподвижные, держась за руки и не произнося ни слова. «Теперь ты уже не сможешь забыть», — сказал, наконец, Дик. Щека его горела жарче, чем после ожога от выстрела. «Я не забыла бы все равно», — сказала Мэйзи. Они взглянули друг на друга и увидели, что оба они уже не те, ведь всего лишь час назад они были просто друзьями. А теперь каждый преобразился, стал чудом и непостижимой тайной. Солнце меж тем уже клонилось к закату, и вечерний ветерок овивал береговые излучины. «Мы давным-давно опоздали к чаю», — сказала Мэйзи. «Пора домой». «Обожди. Сперва расстреляем остатки патронов», — возразил Дик. Он помог Мэйзи спуститься от форта к морю, хотя она вполне могла бы сбежать вниз и сама. Не уступая ему серьезности, она приняла его грязную руку. Он неловко наклонился к ней. Мэйзи отдернула руку, и Дик покраснел до ушей. «Какая красивая у тебя ручка!» — шепнул он. «Фу!» — сказала Мэйзи с коротким смешком, который выражал удовлетворенное тщеславие. Она стояла теперь вплотную к Дику, а он напоследок зарядил револьвер и принялся палить в морскую даль, воображая, будто защищает Мэйзи от всех зол мира. Лужа в отдалении на илистом берегу отразила последние лучи солнца и превратилась в грозно пылающий багряный круг. Когда Дик поднимал револьвер, сияние на миг ослепило его, и он вдруг осознал, какое это непостижимое чудо, что он стоит подле Мэйзи, которая обещала помнить о нем всегда, сколько бы времени ни прошло с того дня, когда... Ветер крепчал, от его резкого порыва длинные черные волосы девочки застлали лицо Дика. А она все стояла, положив руку ему на плечо, звала этого негодника Мемеку, и вдруг на мгновение он очутился во тьме, и тьма эта опаляла. Пуля протяжно запела, уносясь в пустынную морскую даль. «Ну вот, из-за тебя я промазал», — сказал он, тряхнув головой. «Да и патрон-то был последний. Ладно, бежим домой». Но они не побежали. Они шли очень медленно, рука в руке, и не было им решительно никакого дела до отвергнутого Мемеки с двумя патронами в брюхе, пускай хоть взорвется или просто рысцой бежит вслед. Ведь они обрели, как великое наследие, бесценное сокровище и приняли его со всей мудростью, какая только доступна детям. «А я буду!» — с пылкостью начал Дик, но тотчас же прервал себя. «Право, я сам не знаю, кем буду. Я ведь срежусь на всех экзаменах. Но зато я умею рисовать злые карикатуры на учителей. Ого! Ого-го!» «Тогда будь художником», — предложила Мэйзи. «Ты всегда смеешься надо мной, когда я пробую рисовать. Поделом же тебе самому». «Вовсе я над тобой не смеюсь и никогда в жизни не стану. Делай, что хочешь», — возразил он. «Я буду художником, и все еще увидят, на что я способен». «Художникам всегда не хватает денег, ведь правда?» «У меня есть собственные доходы, 120 фунтов годовых. Мои попечители говорят, что я получу их, когда достигну совершеннолетия. Что ж, для начала хватит». «А я вот богатая», — сказала Мэйзи. «Когда мне исполнится 21 год, я стану получать ежегодно 300 фунтов, потому что миссис Дженнет спускает мне то, чего не спустит тебе. Но все-таки жаль, что нет у меня родных ни папы, ни мамы». «У тебя есть я», — сказал Дик, — «до гробовой доски». «Да, у меня есть ты, а у тебя я, да, до гробовой доски. Я так рада, просто слов нет». Мэйзи крепко сжала его руку. Вокруг сгущались ласковые вечерние сумерки, и Дик, различая лишь щеку Мэйзи, да ее длинные ресницы, окаймлявшие серые глаза, осмелел настолько, что у самых дверей дома решился, наконец, вымолвить те слова, которые вот уже целых 2 часа вертелись у него на языке. «А еще? Еще я люблю тебя, Мэйзи», — сказал он шепотом, который, как ему почудилось, прогремел на весь мир. Тот самый мир, который он завтра или, в крайнем случае, послезавтра начнет завоевывать. Благопристойности и благонравия ради мы не станем во всех подробностях описывать дальнейшие перипетии и скажем лишь, что миссис Дженнет начала было распекать Дика сперва за возмутительное опоздание к чаю, потом за то, что он чуть не угробил себя, забавляясь недозволенной игрушкой. «Я просто играл этой штуковиной. Она взяла, да и выпалила сама собой», — признался Дик, когда уже не было никакой возможности утаить обожженную порохом щеку.